Глава 14. Темное воздействие? На мне? Доктор явно беспокоился и боялся. Это было заметно по капелькам пота на лбу и взглядам, которые он опасливо бросал на герцога. «Вы маг?» – удивленно спросила я. «Услуги магических целителей очень дорого стоят. Понятно, что герцог пригласил его для племянницы. Но почему он лечит меня? Моего жалования не хватит, чтобы расплатиться». «Целитель», — легкая улыбка коснулась его губ. «Я работаю и с магическими воздействиями». «Что случилось, доктор?» — резко спросил герцог. «Вы обо всем можете сказать мне. Вряд ли пани Амелия сейчас в состоянии самостоятельно выполнить ваши рекомендации». На лице доктора появилась досада, которая тут же исчезла. «Ничего особенного», — ровным тоном ответил доктор. «Я убеждал пани Амелию в необходимости выполнять все рекомендации». «Он ничего не говорит герцогу о магическом воздействии на меня. Почему? Это же герцог его пригласил». «Да доктор же подозревает герцога», — осеняет меня. «Вот почему этот заговорщицкий шепот. Бред какой-то. Зачем герцогу влиять на меня?» Я пребывала в растерянности, но все же решила не рассказывать герцогу о том, что мне сказал доктор, на всякий случай. Вдруг доктор окажется прав. «Пани Амелия – разумная девушка и не нуждается в дополнительных наставлениях», – грубо сказал герцог. «За соблюдением всех предписаний будут следить слуги. Вам не стоит волноваться». Доктор бросил на меня предупреждающий взгляд, и я едва заметно кивнула, показывая, что не выдам его секрета. «У пани бледный вид, я подозреваю анемию», — не растерялся доктор. «Я возьму кровь, чтобы сделать все анализы». Герцог с досадой кивнул. «Теперь мне в любых действиях хозяина замка будет видеться подвох». Одной фразой доктору удалось поселить сомнение в моей душе. «Не возражайте, пани Амелия?» Повернулся ко мне доктор и подмигнул. Я только покачала головой. «Нужно, значит, нужно». Он покопался в своем саквояже, вытащил небольшую иглу и флакончик. Затем взял мою руку и ткнул иглой в указательный палец, наклонив его к флакону. Доктор выдавил несколько капель крови и удовлетворенно закрыл флакон. «Когда анализ будет готов, я навещу вас», – пообещал доктор. Почему-то мне показалось, что он будет исследовать кровь совсем не на анемию. Он таким ловким способом получил официальное разрешение забрать кровь на анализ, не вызвав опасений герцога. Неужели все так серьезно? В любом случае, снятие магических действий у целителя стоит намного дороже обычного лечения. И что-то мне подсказывает, что герцог не будет оплачивать эту статью расходов. Понимает ли это доктор, я не знала, но решила его предупредить, что он ошибается насчет меня. «Надеюсь, я смогу оплатить ваше лечение?» – с беспокойством спросила я. «Я не герцогиня, а воспитательница Оливии, и жалование мое не такое высокое, чтобы я могла оплачивать лечение». «Вы предпочитаете умереть?» – весело спросил доктор. «Таким, как я, только остается, что умирать. Доктора – слишком дорогое удовольствие, чтобы бедняки могли себе позволить лечение». «Я предпочитаю говорить правду, дабы не питать ничьих иллюзий в отношении меня», – резко ответила я. Герцог хмыкнул, а я возмущенно на него посмотрела. «Не вижу ничего смешного», – проговорила я и зашлась в приступе сухого кашля. «Меньше разговоров, больше сна», — сказал доктор, протягивая мне кружку. «Постарайтесь сделать хотя бы глоток, и приступ отступит, а потом допейте все». «Я навещу девушек через пару дней», — вежливо сказал доктор, направляясь к выходу. «Густав, проводите доктора», — отдал распоряжение герцог, когда доктор открыл дверь. «Что сказал вам доктор, Амелия?» — требовательно спросил герцог, когда шаги доктора стихли на лестнице. «Сказал, что нужно есть побольше свежих овощей и фруктов», — солгала я. «У меня бледный вид». «То, что у вас бледный вид, И так понятно, для этого не нужно заканчивать факультет целительства», раздраженно произнес герцог. «Еще он сказал, что нужно больше спать», добавила я. «Это я тоже слышал», отмахнулся герцог. «А то, что не предназначалось для моих ушей». Он злился, его взгляд прожигал во мне дыру, но ничего нового я добавить не могла. «Амелия, предупреждаю, что не позволю флиртовать с другими мужчинами», раздраженно сказал герцог. «Смею напомнить, что у вас здесь другая цель. Или вы забыли, что нанялись воспитательницей к Оливии?» Я испуганно покачала головой. «Я не забыла», прошептала я. «Герцог в гневе страшен, а когда его гнев направлен на тебя, то становится вообще жутко». «Я не флиртовала». Мой голос сорвался от страха, и я отвернулась, чтобы не видеть его пылающих яростью глаз. Я буквально физически ощущала на себе его обжигающий взгляд. Резко повернулась, и глаза наши встретились. Время застыло. В его глазах плескалась жгучая ревность. Могущественный герцог ревновал меня, простую нищенку, красивому доктору. Я, наверное, неправильно истолковала его взгляд. Герцог не мог ревновать меня. Не стоит выдавать желаемое за действительное. До добра такие мысли не доведут. Знай свое место, Амелия, а то ишь разлакомилась. Не про тебя такой жених. Ваше сиятельство, в дверях появился дворецкий. Вас в гостиной ожидают. Гони в шею, Густав, я не принимаю гостей, раздраженно произнес герцог. Это дама, доверительно понизив голос, сообщил дворецкий. Тем более, гони. Отмахнулся герцог. «Ваше сиятельство, это пани Вета Калиновская».